Студия «Ардис» представляет. Валентин Распутин. Деньги для Марии. Читает Константин Днепровский. Кузьма проснулся от того, что машина на повороте ослепила окна фарами, и в комнате стало совсем светло. Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина. Стало опять темно и тихо, и теперь в полной темноте и тишине казалось, что это был какой-то тайный знак. Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне свое усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты, ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге. Наверное, к утру соберется и пойдет. Пойдет. Пойдет как благодать. Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на этой самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно. «Что вам надо?» «Деньги для Марии». Он просыпается во второй раз. Темнота. Все еще ночь. По-прежнему кругом ни огонька и ни звука. И среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится. И в свой час придет рассвет, и наступит утро. Кузьма лежит и думает. Сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-то произойти, и это ощущение тревоги проходит не сразу. Кузьма думает, ехать или не ехать. Он думал об этом и вчера, и позавчера, но тогда еще оставалось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно. Теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе, да или нет. Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закрывает глаза. Теперь можно спать. Спать. Спать. Спать. Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра. Повернешься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит. Ему снова грезится машина. Но он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок. Все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами. Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно. Снега нет, но пасмурно. В любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы через силу. Опустив голову, пробежала перед окнами собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны вдруг бьет о стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова удар, потом еще. Кузьма идет на кухню и говорит Марии, которая возится у печки. «Собери мне чего-нибудь с собой, поеду». «В город?» — настораживается Мария. «В город». Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего ее лицо. «Не даст он», — говорит она. «Ты не знаешь, где конверт с адресом?» — спрашивает Кузьма. «Где-нибудь в горнице, если живой». Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню. «Нашёл?» «Нашёл». «Не даст он», — повторяет Мария. Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, даст или не даст. В кухне становится жарко. На ноги Кузьмы трётся кошка, и он отталкивает её. «Сам-то назад приедешь?» — спрашивает Мария. Он отставляет от себя тарелку и задумывается. Кошка, выгнув спину, точит в углу когти. Потом опять подходит к Кузьме и жмётся к его ногам. Он встаёт и, помолчав, не найдя, что сказать на прощание, идёт к дверям. Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить, автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может. На улице ветер, всё качается, стонет, гремит. Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стёкла сразу начинают позванивать. В них бьёт поднятыми с земли листьями и мелкими, как песок, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесёт с собой морозы, снег. А там и до зимы недалеко. Уже конец октября. Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного. Свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там за окном километров 20 подряд одно и то же. Ветер, ветер, ветер. Ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне. Люди в автобусе молчат. Непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словом, то в полголоса не понять. Даже думать не хочется. Все сидят и только хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобнее. Все заняты лишь тем, что едут. На подъёме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно, только вой и всё. Сразу за подъёмом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер. Автобус снова трогается. Шофёр, молодой ещё парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается. Он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывёт синий клочковатый дым. Опять деревня. Шофёр останавливает автобус возле столовой и поднимается. «Перерыв», — говорит он. «Кто будет завтракать, пойдёмте, а то ещё ехать да ехать». Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Всё так же, как и у них. В одной стороне продовольственные, в другой — промтовары. У прилавка о чём-то болтают три женщины. Продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у неё, видно, всё хорошо. Она спокойна. Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофёр выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщина оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же, и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму. Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня, и что ещё ночью, когда он вставал, было спокойно, и всё-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни. 5 дней назад пришёл мужик лет 40 или чуть побольше, С виду не городской, не деревенский. В светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин. Он приехал делать учет. На следующий день началась ревизия. В обед, когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял полный тарарам. Все банки, коробки и пачки Марии и ревизор вытаскивали на прилавок, по 10 раз считали их и пересчитывали. Сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не всеми пятью пальцами на счетах костяшки, называл какие-то цифры, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо. Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный. «Как там у тебя?» — осторожно спросил Кузьма. «Да как? Пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет». Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то полили свиную тушу. Сильный, приятный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Хлопотливое горячее время осталось позади. Наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взыграет. Люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут, обнявшись от дома к дому, закричат, запоют, будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды. Кузьма вернулся домой. Сказал ребятишкам, чтобы они долго не сидели, и лег. Мария спала, не слышно было даже ее дыхание. Кузьма задремал, но ребята в своей комнате раскричались, и ему пришлось подняться и успокоить их. Стало тихо. Потом на кого-то загавкали на улице собаки и сразу умолкли. Утром, когда Кузьма проснулся, Марии уже не было. Он позавтракал и на весь день уехал во вторую бригаду. Председатель еще накануне попросил его посмотреть, что у них там с овощехранилищем и какие материалы нужны для ремонта. За этими делами о ревизии Кузьма совсем забыл. И только когда подходил к дому, вспомнил. На крыльце сидел Витька, старший из ребят. Он увидел отца и убежал в дом. Что это с ним? С недобрым предчувствием подумал Кузьма и заторопился. Его ждали. Мария сидела за столом, глаза у нее были заплаканные. Ревизор, пристроившись на табуретке около двери, поздоровался с Кузьмой растерянно и виновато. Ребятишки, все четверо, выстроились возле русской печки строго по порядку, один на голову ниже другого. Кузьма все понял. Ни о чем не спрашивая, он снял с себя грязные сапоги и босиком прошел в комнату за тапочками. Их там не было. Он вернулся, поискал у дверей, не нашел и спросил у ребят: «Не видали мои тапочки?» Мария, не выдержав, заплакала и убежала в комнату. Кузьма без всякого удивления проводил ее застывшим взглядом и закричал на ребят: «Найдутся мои тапочки сегодня или нет?» Он смотрел, как они, не отрываясь друг от друга, будто связанные, тычутся в углы, лазят под кроватями, сменят цепочкой из комнаты в комнату, и все больше и больше терялся, не зная, что делать, что сказать. Тапочки, наконец, нашлись. Кузьма сунул в них босые ноги, пошел к Марии. Она, закрыв руками лицо, лежала на кровати и всхлипывала. Он повернул к себе ее лицо и спросил: «Сколько?» «3000». «Что, новыми?» Мария не ответила. Отвернувшись к стене, она снова закрыла лицо руками и зарыдала. Глядя, как дергается ее тело, Кузьма на какое-то мгновение вдруг потерял связь с тем, что происходит. Настолько это было неожиданно и страшно. Потом очнулся, как во сне. Вышел к ревизору и показал ему, чтобы тот сел к столу. Ревизор послушно пересел. Кузьма достал папиросу и, торопясь, закурил. Сначала ему надо было прийти в себя. Он курил, делая затяжки так часто, будто пил воду. В ребячей комнате вдруг до крика сорвался голос из радиоприемника, и Кузьма вздрогнул. «Уберите его!» Ребятишки оторвались от печки, не меняя порядка, в каком стояли, зашлепали друг за другом в комнату, и голос смолк. Когда Кузьма поднял голову, они уже снова стояли у печки, готовые выполнить любое его приказание. Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их. Они ни в чем не виноваты. Он сказал ревизору: «Я с тобой буду как на духу. Не таскали мы оттуда ни одной крупинки. Я специально это при ребятах говорю. Я при них врать не стану. Сам видишь, живем мы небогато, но чужого нам не надо». Ревизор молчал. «Так скажи, откуда столько? 1000, что ли?» 1000, — подтвердил ревизор. «Новыми?» «Теперь на старые счёты нет». «Да ведь это сумасшедшие деньги», — задумчиво произнес Кузьма. «Я столько и в руках не держал. Мы с суду в колхозе брали 700 рублей на дом, когда ставили, и то много было. До сегодняшнего дня не расплатились, а тут 1000. Я понимаю, можно ошибиться, набежит там 30-40, ну пускай 100 рублей, но откуда 1000? Ты, видать, на этой работе давно. Должен знать, как это получается». «Не знаю», — покачал головой ревизор. «А не могли ее сельповские с фактуры нагреть?» «Не знаю, все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое». «Какое там образование?» «Грамотёжка. Таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил, не лезь ни в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло». «Товары она всегда сама получала или нет?» — спросил ревизор. «Нет. Кто поедет, с тем и заказывала. Тоже плохо, так нельзя. Вот. А самое главное, целый год не было учета». Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель, и стихла. После нее всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни. «Что же теперь будет-то?» — спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь. «К самому себе или к ревизору?» Ревизор покосился на ребят. «Идите отсюда!» — цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату. «Я завтра еду дальше», — придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор. «Мне надо будет еще в двух магазинах сделать учет. Это примерно дней на 5 работы. А через 5 дней...» — он замялся. «Одним словом, если вы за это время внесете деньги, вы меня понимаете?» «Чего же не понять?» — откликнулся Кузьма. «Я же вижу, ребятишки», — сказал ревизор. «Ну, осудят ее, дадут срок». Кузьма смотрел на него с жалкой, поддергивающейся улыбкой. «Только поймите, об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать, я сам рискую». «Понятно, понятно». «Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять». 1000 рублей, — сказал Кузьма. «Да». «Понятно». 1000 рублей. 1000. «Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней много лет живу, ребятишки у нас». Ревизор поднялся. «Спасибо тебе», — сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку. Тот ушел. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги. Кузьма остался один. Он пошел на кухню, сел перед нетопленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чем не думал. Для этого уже не было сил, он застыл. И только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй. Наступила ночь. «Папа!» Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька, босиком, в майке. «Чего тебе?» «Папа, у нас все в порядке будет?» Кузьма кивнул, но Витька не уходил. Ему надо было, чтобы отец сказал это словами. «А как же?» — ответил Кузьма. «Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится». «Можно я скажу ребятам, что у нас все в порядке будет?» «Так и скажи. Всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим». Витька, поверив, ушел. Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока. Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина. Лицо у нее заметно опухло. Перед тем, как уходить, Кузьма постоял над ней и сказал: «Отойдешь немножко, вставай. Ничего, обойдется, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать». Он пошел в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет. Председатель был у себя в кабинете один. Он поднялся, подал Кузьме руку и, пристально глядя на него, вздохнул. «Что?» — не понял Кузьма. «Слышал я про Марию», — ответил председатель. «Теперь уж вся деревня поди знает». «Все равно не скроешь. Пускай», — потерянно махнул рукой Кузьма. «Что будешь делать?» — спросил председатель. «Не знаю. Не знаю, куда и пойти. Надо что-нибудь делать. Надо. Сам видишь, суду я тебе сейчас дать не могу», — сказал председатель. «Отчетный год на носу. Отчетный год кончится. Потом посоветуемся, может, дадим. Дадим, чё там? А пока зажимай под суду, все легче будет. Не под пустое место просишь». «Спасибо тебе». «Нужны мне твои? Спасибо. Как Мария-то?» «Плохо». «Ты иди, скажи ей». «Надо сказать». У дверей Кузьма вспомнил. «Я на работу сегодня не выйду. Иди, иди. Какой из тебя теперь работник? Нашел о чем говорить». Мария все еще лежала. Кузьма присел возле нее на кровать и сжал ее плечо, но она не откликнулась. Не дрогнула, будто ничего и не почувствовала. «Председатель говорит, что после отчетного собрания даст суду», — сказал Кузьма. Она слабо шевельнулась и снова замерла. «Ты слышишь?» — спросил он. С Марией вдруг что-то случилось. Она вскочила, обвела шею Кузьмы руками и повалила его на кровать. «Кузьма!» — задыхаясь, шептала она. «Кузьма! Спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!» Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо. «Родной мой!» — исступленно шептала она. «Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня!» Он, наконец, вырвался. «Дура баба!» — прохрипел он. «Ты чё, с ума сошла?» «Кузьма!» — слабо позвала она. «Чё это ты выдумала? Суда вот будет, все хорошо будет, а ты как сдурела!» «Кузьма!» «Ну что?» «Кузьма!» Ее голос становился все слабее и слабее. «Да здесь я!» Он сбросил сапоги и прилег рядом с ней. Мария дрожала. Ее плечи дергались и подпрыгивали. Он обнял ее и стал водить по плечу своей широкой ладонью, взад и вперед, взад и вперед. Она прижалась к нему ближе. Он все водил и водил ладонью по ее плечу, пока она не затихла. Он еще полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала. Кузьма размышлял. Можно продать корову и сено. Но тогда ребятишки останутся без молока. Из хозяйства продавать больше нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода. Значит, своих денег нет ни копейки. И все придется занимать. Он не знал, как можно занять 1000 рублей. Эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он все путал ее со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, которую, начни он только поиски денег, уже не исправить. И он долго не двигался. Казалось, он ждал чуда, когда кто-то придет и скажет, что над ними подшутили, и что вся эта история с недосдачей ни его, ни Марии не касается. Сколько людей было вокруг него, которых она действительно не касалась. Хорошо еще, что шофер подогнал автобус к самому вокзалу, и Кузьме не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на крышах листовое железо, по улице метет бумагу и окурки, и люди семенят так, что не понять, или их несет ветер, или они все же справляются с ним и бегут, куда им надо, сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту. За час до поезда Кузьма становится в очередь за билетами. Кассу еще не открывали, и люди стоят, подозрительно следя за каждым, кто проходит вперед. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы со звоном прыгает от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются. Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы просовывается первая голова. Проходит 2, 3, 4 минуты, а очередь не движется. «Что там, торгуются, что ли?» — кричит кто-то сзади. Голова выползает обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается. Оказывается, нет билетов. «Граждане, в общие плацкартные вагоны билетов нет!» — кричит кассирша. Очередь комкается, но не расходится. «Не знают, как деньги выманить!» — возмущается толстая с красным лицом и в красном платке тетка. «Понаделали мягких вагонов. Кому они нужны? Уж на что самолет, и то в нем все билеты поровну стоят!» «В самолетах и летайте!» — беззлобно отвечает кассирша. «И полетим!» — кипятится тетка. «Вот еще раз-два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдет. Совести у вас нету!» «Летайте себе на здоровье, не заплачем!» «Заплачешь, голубушка, заплачешь, как без работы ты останешься!» Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда 5 часов, не меньше. Может, все-таки взять мягкий, черт с ним. Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет. Может, тоже одни мягкие. Зря прождешь. «Снявши голову, по волосам не плачут», — почему-то вспоминает Кузьма. «В самом деле, лишняя пятерка погоды теперь не сделает. 1000 нужна. Чего уж по пятерке плакать?» Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и перед кассиршей лежит раскрытая книга. «Мне до города», — говорит ей Кузьма. «Билеты только в мягкий вагон», — будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги. «Давай куда есть». Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер. Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города. Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмет у него те деньги, которых не хватает до 1000. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощание бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять все как надо. Заживут, как все люди. Когда кончится эта беда, и Мария отойдет, будут они дальше растить ребят, ходить с ними в кино, как-никак свой колхоз, пятеро мужиков и мать. Всем им еще жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать ее по мягкому месту. Она будет ругаться, но не зло, понарошку. Потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы все было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох, много, 1000 рублей. Но теперь уже не 1000. Больше половины из 1000 он с грехом пополам достал. Ходил, унижался, давал обещания, где надо и не надо. Напоминал о суде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бумажки, которые жгли руки и которых все равно было мало. К первому он, как, наверное, и любой другой в деревне, пошел к Евгению Николаевичу. «А, Кузьма!» — встретил его Евгений Николаевич, открывая дверь. «Заходи, заходи, присаживайся. Я уж думал, что ты на меня сердишься, не заходишь». «За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?» «А я не знаю. Об обидах не все говорят. Да ты садись. Как жизнь-то?» «Ничего. Ну-ну, прибедняйся. В новый дом переехал, и все ничего?» «Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?» «А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь». Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенес их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет 15 он директор школы. Сначала 7-летки, теперь 8-летки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же, и, закончив институт, крестьянского дела не забыл. Сам косит, плотничает, держит у себя большое хозяйство. Когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошел к Евгению Николаевичу, потому что знал, деньги у него есть. Живет он вдвоем с женой, она у него тоже учительница. Зарплата у них хорошая, а тратить ее особенно некуда. Все свое, и огород, и молоко, и мясо. Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма приподнялся. «Может, я не ко времени?» «Сиди, сиди, как это не ко времени?» — удержал его Евгений Николаевич. «Время есть. Когда мы не на работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны, как думе угодно, правда?» «Как будто». «Почему как будто? Говори, правда, время есть. Чай вот можно поставить». «Чай не надо», — отказался Кузьма. «Не хочу. Недавно пил». «Ну, смотри, говорят, сытого гостя легче почивать, правда?» «Правда». Кузьма поёрзал на стуле, решился. «Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришел. «По делу?» Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол. «Ну так давай говори, дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо». «Не знаю, как и начать», — замялся Кузьма. «Говори, говори». «Да дело такое. Деньги я пришел у тебя просить». «Сколько тебе надо?» — зевнул Евгений Николаевич. «Мне много надо. Сколько дашь?» «Ну сколько? 10, 20, 30?» «Нет», — покачал головой Кузьма. «Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась. Может, ты знаешь?» «Ничего не знаю. Вчера ревизию кончили, и вот поднесли, значит». Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев. «Неприятность какая», — сказал он. «А? Неприятность, говорю, какая? Как это у нее получилось?» «Вот получилось». Оба замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник. Кузьма поискал его глазами, но не нашел. Будильник стучал, почти захлебываясь. Евгений Николаевич вновь забарабанил по столу пальцами. Кузьма взглянул на него, он чуть заметно морщился. «Судить могут», — сказал Евгений Николаевич. «Для того деньги и ищу, чтобы не судили». «Все равно судить могут. Растрата есть растрата». «Нет, не могут. Она оттуда не брала, я знаю». «Что ты мне-то говоришь?» — обиделся Евгений Николаевич. «Я не судья, ты им скажи. Я говорю к тому, что надо осторожно, а то и деньги внесешь, и судить будут». «Нет». Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого и сказал больше себе, чем ему. «Теперь смотрят, чтобы не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь недостача — это от того, что малограмотная она, а не как-нибудь». «Они этого не понимают», — махнул рукой Евгений Николаевич. Кузьма вспомнил про суду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому. «Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два, на три. Мне председатель суду пообещал после отчетного собрания». «А сейчас не дает? «Сейчас нельзя. Мы еще за старую не расплатились, когда дом ставили. И так навстречу идет, другой бы не согласился». Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашел его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шел откуда-то сверху. Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость. «А ты уже к кому-нибудь ходил?» — спросил Евгений Николаевич. «Нет, к тебе первому». «Что ж делать? Дать придется. Вдруг воодушевляясь, сказал Евгений Николаевич. «Если не дать, ты скажешь, вот Евгений Николаевич, пожалел, не дал, а люди обрадуются». «Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?» «А я не знаю. Я не про тебя, конечно, вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтобы не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет». Он опять поморщился. «Придется съездить. Дело такое. У меня там сотни есть, сниму. Это правильно. Мы друг другу помогать должны». Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал. «На то мы и люди, чтобы быть вместе», — говорил Евгений Николаевич. «Про меня в деревне всякое болтают, а я никому еще в помощи не отказывал. Ко мне часто приходит то пятерку, то десятку дай. Другой раз последний отдаю. Правда, люблю, чтобы возвращали. За здорово живешь, тоже работать неохота». «Я отдам», — сказал Кузьма. «Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю, у тебя совесть есть, я знаю, а у некоторых нет, так живут. Да ты сам знаешь, что тебе говорить, народ всякий». Евгений Николаевич все говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он, наконец, вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся. Светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий, как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким, и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие. На воздухе Кузьме стало легче. Он шел, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв, по-прежнему зудила боль. Он знал это надолго. Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела комариха. Кузьма сразу понял, в чем дело. «Ты уж прибежала!» Он готов был выбросить комариху за дверь. «Почуяла! Как ворона на падаль!» «Я не к тебе пришла, и ты меня не гони!» — затараторила комариха. «Я вот к Марии пришла по делу. Знаю я, по какому ты делу пришла. По какому надо, по такому и пришла. Вот-вот. Мария, сидевшая неподвижно, повернулась. Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится? Уйди в другую комнату или еще куда. Не бойся, комариха, давай дальше. Я не боюсь. Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать. Поди, не ворую, чё мне бояться? А на всех, если внимание обращать, нервов не хватит. Сейчас она тебе наворожит, усмехнулся Кузьма. А как карты покажут, так и скажу, врать не стану. Где там? Всю правду выложишь. Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала: «Уйди, Кузьма!» Кузьма сдержался, умолк. Он ушел на кухню, но и здесь было слышно, как комариха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет. «А казенный дом тебе, девка, слава тебе, Господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога, вот она, дорога, и бубновый интерес». «Ага. Орден в Москву вызовут получать», — не выдержал Кузьма. «И будут у тебя хлопоты. Большие хлопоты, не маленькие. Вот они здесь. До трех раз надо». Видно, комариха собрала карты. «Сними-ка, девка. Нет, погоди, тебе снимать нельзя. Надо, чтоб чужой человек, который не ворожит. У тебя ребятишки дома?» «Нету». «Ах ты, беда». «Да давай сниму», — сказала Мария. «Нет, нельзя, карта другая пойдет. Эй, Кузьма!» Ласково запела комариха. «Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не серчай. У тебя свое поверье, у нас свое. Сними к нам, дружочек, шапку с колоды». «Язови тебя». Кузьма подошел и толкнул сверху карты. «Вот так. У меня зять тоже не верил. Партийный был, как же. А как в 48-м под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал». Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала. «Это ведь до поры до времени не верит, пока жизнь спокойная. А случись беда. Да не так, что просто беда, а беда с горем. Сразу и про Бога вспоминают, и про слуг его, которым в глаза плевали». «Мели, мели, комариха», — устало отмахнулся Кузьма. «А я не мелю, говорю, как знаю. Вот ты думаешь, не веришь хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, неинтересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?» «Да ты раскрывай карты-то», — заторопила Мария. Комариха отступилась от Кузьмы и затянула опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался. Казенный дом не выпал и на этот раз.